Глава 11. В последнее воскресенье августа Олег уговорил Ладу поехать в Большую Жору, выкупаться и позагорать. Он повез ее не на Самароковской Мазде, а на своей девятке. Место сразу показалось Ладе удивительно красивым. Кусочек юга, по недоразумению очутившийся на бледных северных широтах. Оставив машину, они пошли по тропинке, густо обсаженной кустами шиповника. Тропинка петляла между рядами оштукатуренных домиков, почти мазанок. За деревянными заборами пламенели розы, роняли мясистые лепестки и показывали ярко-желтую сердцевину. Над ними с ровным гулом кружили пчелы. Миновав мазанки, тропинка круто устремлялась вниз, потом ее пересекал ручей. Вода в ручье текла быстро, пенилась вокруг поросших мхом камней и торчащих со дна голых черных веток. Переправляться нужно было по черным, скользким бревнам. Чтобы не упасть, Лада крепко держала Олега за руку. Потом они поднялись на холм, и сразу открылся залив. Белый мелкий песок, синяя вода и жаркое солнце. На миг Ладе почудилось, что они с мамой на Черном море, как в детстве. Только обернувшись и увидев высокие стволы корабельных сосен, она избавилась от наваждения. Целомудренно под сарафаном, она переоделась в купальник, повязала парео вокруг пышных бедер. Расстелив на песке одеяло, Олег облачился в плавки. Они легли загорать, и Лада с неожиданной злостью подумала, что на месте Олега должен был быть Валентин. С ним она могла бы лежать не на жалком пляже, только напоминающем южный, а на настоящих золотых песках где-нибудь в Ницце. Вот так и все в ее жизни. Сплошные подобия. Подобие моря, подобие мужа, подобие любви. Олег тонкой струйкой сыпал песок ей на лодыжку. «Ты еще не надумала выйти за меня замуж?» — вдруг спросил он, словно в подтверждение ее мыслей. «Ты опять за свое? Я же 100 раз тебе говорила. Бросать больную жену непорядочно». «Эх, Лада, Лада, как у тебя язык поворачивается так лицемерить?» — привычно укорила она себя. Потом подумала, что поступает с Олегом так же, как Валентин с ней самой. Держит на расстоянии вытянутой руки. Ничего не обещает, но в то же время... Наверное, так делают все женщины. Обращаются с влюбленными в них мужиками в точности так же, как с ними самими обходились мужики, которых любили они. Мстят за оскорбление любимых, любящим. И получается, что мстят самим себе. Единственный выход из этого порочного круга — это когда любимый мужчина одновременно и любящий. У нее есть 2 варианта. Либо заставить влюбиться себя, либо заставить влюбиться в себя. Что проще? Кажется, первый способ. Значит, ей нужно полюбить Олега. Но как же не хочется, боже мой. Значит, я непорядочный? Я этого не говорила. Лада, у меня уже сил никаких не осталось, пожаловался он. Ты, может, думаешь, что я просто хочу бросить жену? Поверь, это не так. Я уже смирился с тем, что ее не вылечить. Я уже даже привык к тому, что она болтается где-то неизвестно с кем, а потом является домой в таком виде, что я каждый день жду в квартире пожара или потопа. Это очень тяжело, однако можно справиться. Но я скучаю по тебе, Лада. Мне хочется, чтобы мы были вместе. Она не сможет жить одна. Она твоя жена, больной человек, о котором ты обязан заботиться. Знаешь что? Олег сердито обхватил колени руками. Только человек, никогда не живший бок о бок с пьяницей, может утверждать, что алкоголизм — это болезнь, это порок, Лада, порок тяжелый и отвратительный. Алкоголизм потому и неизлечим, что пороки не лечатся. Уж поверь мне, я все перепробовал. От пороков можно только избавиться, усилием воли, все остальное бесполезно. А главное, я давно ей не нужен. Я стал для нее досадной помехой, ведь я вышвыриваю из квартиры ее собутыльников и требую соблюдения элементарных правил общежития. Она только обрадуется, если я исчезну. Тем более, что я готов платить алименты. Поесть и напиться ей хватит. Вот она и допьется до смерти, причем очень скоро. Он недобро покосился на нее. Если честно, мне уже все равно. Лада хотела сказать что-то резкое, но тут же мысленно себя одернула. Какое ты имеешь право его осуждать? Помолчали. Олег достал сигареты, спички. На солнце огонек был почти не виден, Казалось, спичка чернеет и съеживается сама по себе. «Никогда не думал, что придется с этим столкнуться так близко», — сказал Олег задумчиво. «Помнишь, в стране велась кампания по борьбе с пьянством? Я это помню. А ты, наверное, еще совсем маленьким был?» «Ну да, 10 лет. Мне нравилось. Тогда всякие соковые бары появились, коктейли. Но родители мои над этой кампанией потешались. Помню, приходит отец домой, наливает себе стопку коньяку и рассказывает, что на работе его записали в общество трезвости. Я спрашиваю, как же ты тогда можешь пить?» А они с мамой смеются. Словом, в моей семье алкоголизм казался чем-то таким, что ни при каких обстоятельствах не может нас коснуться. Мы будем сколько угодно пить по праздникам, да и в обычный день позволим себе расслабиться, но алкоголизм — это не для нас. Это удел грубых и низких людей, а мы же не такие. Я вырос с этим сознанием и никогда себя не ограничивал. Наоборот, выпивка казалась мне признаком доблести. Сама знаешь, кто кого перепьет, кто дольше не отрубится. «В молодости почти все пьют», — примирительно улыбнулась Лада. «Накуролесят, а потом рассказывают легенды о своих подвигах». «Вот именно. Зачем вообще что-то делать? Ведь выпивкой тоже можно заработать авторитет, да?» «В общем, мы с женой с удовольствием бухали в компаниях, и для нее алкоголь стал символом праздника и веселья. А когда в жизни праздника стало не хватать, она потянулась за бутылкой. Она ведь до сих пор не считает себя алкоголичкой, просто пьет в компании умных людей, которых никто не понимает. Вот жизнь и ткнула меня носом. Ах, ты считаешь пьянство забавой, невинным развлечением? На, получи. Лада, я уже 2 года вообще не прикасаюсь к алкоголю. Вот видишь, сам выплыл, а жена... Ну, знаешь, может, в чем другом? Я и виноват, но тут я же все испробовал. Разве что не бил ее, хотя, может, и надо было. А сейчас бороться уже вообще не за что». Она сделала вид, что проверяет сумку с едой. Сердце неожиданно царапнуло то ли ревность, то ли тоска. Олег любил свою Ларису. Среднестатистический мужчина сбежал бы от нее давным-давно или спился бы вместе с ней. Да, он любил ее. А Лада — это рак на безрыбье. Все бурные чувства пережиты и похоронены, а раз так, то вот, извольте, очень неплохой вариантик. Одинокая пожилая девушка с квартирой и немаленькой зарплатой. Положительная, домовитая, а то, что не первой молодости, так это хорошо. Меньше шансов, что сопьется. Наверное, Олег рассуждает именно так. Или не так? Она про него мало что знает. А про Валентина она знает все. Она с юности была ему верным другом, переживала вместе с ним самые тяжелые минуты. «Знаем, знаем, как ты переживала», — вдруг послышался ей холодный скрипучий голос. «Особенно смерть Сони. Просто все глаза выплакала. Да ты от счастья пела, что Сумароков снова свободен». «Давай поженимся». Заметив, что Лада заблудилась в собственных мыслях, Олег ущипнул ее за локоть. «И момент подходящий как раз». «В каком смысле подходящий?» «Такая полоса пошла, что все жениться собираются. Сумароков, Аня. Ну и мы с тобой можем примкнуть к этому движению. А разведусь я без проблем». Лада почти физически ощутила, как ей в сердце воткнули толстую иглу и накачали новокаина. Внутри все онемело, застыло. «Собираются жениться? Я ничего не знаю. Валентин Константинович на Кате, а Анюта за своего курсанта выходит». Она повернулась на живот и уткнула лицо в сложенные руки. Вот и все. Все закончилось. Катьке понадобился год на то, что ей за 20 лет не удалось. А она, дура, надеялась, что Валя, утолив похоть, образумится и поймет, 17-летняя прошмандовка ему не пара. Ведь спал же он с другими женщинами все эти годы и ни на ком не женился. Что в Катьке такого особенного? Олег потряс ее за плечо. «Да что с тобой?» «Расстроилась», — призналась она, но вместо истинной причины назвала другую. «Я-то Аню за дочь считала, а в результате о ее свадьбе от постороннего человека узнаю. Могла бы и вспомнить обо мне». «Да ладно», — Олег засмеялся, — «просто она от счастья совсем ошалела. Сумароков ведь вначале против был. Не знаю уж, как она его уговорила. Не сердись на нее. Могли бы ради приличия посоветоваться со мной, навестить вместе с женихом. А Валентин-то, — пришла в голову новая едкая мысль, — я воспитывала его дочь вместе с ним, этот факт не отменишь. И моя, а не чья-то там мама, практически вырастила Аню. Он просто обязан был поставить меня в известность о планах дочери. Но нет, они обо мне забыли. Эта чертова семейка пользовалась мной как тюбиком зубной пасты. Выдавили весь без остатка и выкинули в помойное ведро. Зачем я им теперь? Аню не нужно встречать из школы, готовить с ней уроки. Она становится замужней женщиной и больше не нуждается в дуэньях. Этот жених просто эталон подкаблучника, засмеялся Олег. Химически чистый вариант. И Валентин одобряет такой вариант? Фыркнула Лада. Ей уже было все равно, о чем говорить. Она механически поддерживала беседу, чтобы Олег не заподозрил, насколько она сокрушена новостью о женитьбе Валентина. А что? Подкаблучник — это для женщины очень удобно. Олег потянулся и вытащил пачку сигарет из кармана аккуратно сложенных светлых брюк. Да и для мужчины тоже. Я бы, наверное, с удовольствием попал тебе под каблучок. Любопытно, как эволюция речи привела к эволюции представления о предмете, — сказала Лада, жестом попросив у него сигарету. Раньше говорили «под каблучком у жены». Сразу представляется что-то легкое, радостное такое. Я бы даже сказала «доброе и деятельное». Но постепенно это выражение выродилось в слово «подкаблучник». Вроде смысл тот же самый, но ассоциации другие, унылые, мрачные. Эдакое желеобразное существо, придавленное кованым сапогом. И я еще заметила, что понятие «подкаблучник» часто путают с понятием «захребетник». Но на этот счет не волнуйся. Даже если Сумароков меня рассчитает, я работу найду. А он рассчитает? Думаю, да. Аня получит права и будет ездить сама, я за нее спокоен. Вообще, женщины, если их нормально обучить, водят ничуть не хуже мужиков. Олег от души с хрустом потянулся. Моя жена, например, прекрасно ездила, пока не спилась. Да и тебя научу, ты же вроде собиралась. Лада села, взметнув фонтанчик сухого песка, загляделась, как солнце бликует в мелких волнах залива. А ведь Сумароков не предел Катькиных мечтаний, подумала она со злорадным удовольствием. Ей нужны его деньги. Отнюдь не он сам. Валентин для нее всего лишь довесок к ним. Хотя нет, не довесок. Для Катьки он ракета-носитель, которая выведет ее на нужную орбиту и сгорит в плотных слоях атмосферы, а она найдет себе настоящего олигарха. Лада, ты упорно не отвечаешь на мой вопрос. Она посмотрела на Олега, как на призрака. Может быть, ты считаешь, что я тебе не пара? Ты успешная женщина, много зарабатываешь, а я простой шофер. Если так, скажи прямо. Какая разница, кто сколько зарабатывает? Вздохнула она. Разве в этом дело? Дело в том, что через год, максимум через полтора, Валентин придет ко мне. Сейчас он думает, что может 40 лет начать новую жизнь. Но когда новая жизнь рассыплется, как карточный домик, он прильнет к человеку из своей настоящей жизни, ко мне. К счастью, Олег не умел читать мысли. «А в чем тогда?» — настаивал он. «Ни в чем. Давай просто подождем. Мало ли что случится. Ты хочешь сказать, Лариса умрет? Но я не желаю ей смерти, что ты?» «Это уже от нашего желания не зависит», — жестко сказала Лада. «Согласись, человек, каждый день напивающийся в сомнительных компаниях, рискует жизнью больше, чем ты или я. Ее поджидают тысячи опасностей. На самом деле, я тоже не хочу ей зла, поверь. Наверное, когда-то она была хорошей женщиной, да. А знаешь, настоящие подонки никогда не спиваются. Они собой довольны, совесть их не мучает, на близких им тоже наплевать. Они с собой всегда в ладу. Спиваются хорошие, но слабые люди. Когда они не нравятся сами себе, а меняться не хватает сил. Не хочу быть таким, лучше буду никаким». «Лада, почему, как только я предлагаю тебе выйти замуж, ты тут же переходишь к философии? Я не понимаю, зачем тебе ждать Ларисиной смерти? Тебе-то какая разница, жива она или нет?» «Да я вовсе не смерть имела в виду. Наоборот, вдруг она бросит пить?» Олег протяжно вздохнул. «Это все равно ничего не изменит. Говорят, от ненависти до любви один шаг. но от отвращения это непреодолимо. Олег, ты, наверное, первый в истории человечества женатый любовник, который реально хочет развестись с женой и жениться на любовнице, — улыбнулась Лада. Давай пока сохраним эту уникальную ситуацию. Живи у меня сколько хочешь, но со штампом повременим. Проверим, так сказать, наши чувства. Она кокетливо склонила голову на бок. Все-таки в моем возрасте надо думать, что выходишь замуж последний раз. Обе свадьбы состоялись в сентябре. Первыми поженились Сумароков и Катя. Свадебный наряд невесты представлял собой подобие греческой туники, и его изысканная простота самым выгодным образом подчеркивала яркую Катину внешность. Катины волосы убрали в высокий хвост, а роль фаты исполняла длинная белая лента. Сумароков в жемчужно-сером костюме тоже был очень хорош. Лада присутствовала на торжественной церемонии в числе немногих приглашенных. Она жадно вглядывалась в лица новобрачных. В глазах невесты сияло холодное торжество. «Я не ошиблась», — думала Лада. «Чем счастливее Валентин сейчас, тем горше он будет рыдать на моем плече». Молодожены отправлялись в свадебное путешествие по Италии. Рейс был выбран так, чтобы прямо из дворца бракосочетания ехать в аэропорт. Багаж шофер Сумарокова отвез туда заранее. Аня и Сотников поженились в том же дворце бракосочетаний через 3 недели, когда Сумароковы вернулись из путешествия. Узкое белое платье с нарядной вышивкой по лифу, купленное Валентином в миланском бутике, удивительно шло Ане. Выражение лица невесты было серьезным и деловитым. Виктор, в идеально отглаженной форме, выглядел растерянно и смущенно. Казалось, он не мог поверить, что все это происходит с ним на самом деле. На этот раз приглашенных было много. После церемонии гости, большинство которых составляли курсанты академии, и Анины сокурсницы из Института физкультуры, весело разместились в 2 автобусах. Конец сентября выдался на редкость теплым, поэтому было решено праздновать в Сертолове, а столы поставить прямо на участке, на фоне деревьев, чья листва уже стала окрашиваться в багрец и золото. На случай дождя в хозяйстве имелись огромные тенты. По приезде молодожены переоделись в джинсы и свитера, официантов, накрывших столы, отпустили, и веселье, начавшееся еще в автобусах, пошло своим чередом. Когда настало время подавать горячее, девочки бестолково засуетились, стараясь продемонстрировать молодым людям свою хозяйственность, но Лада быстро взяла руководство в свои руки, и никто не почувствовал себя обделенным. К вечеру воздух остыл, в доме затопили камин, но греться у огня пошли только Валентин да Витины родители. Лада осталась в саду. Закутавшись в плед, она сидела в шезлонге и с грустью наблюдала за молодежью. Анины подружки наперебой кокетничали с курсантами, и оживленные юные голоса далеко разносились по поселку в прозрачном сентябрьском безветрии. Когда окончательно стемнело, приехала вызванная Валентином команда пиротехников. За праздничным фейерверком наблюдала все Сертолово. Далеко за полночь подвыпившие гости погрузились в автобусы, которые должны были развести их по городу. Несмотря на приглашение остаться, Лада тоже села в автобус. «Мой час еще не пробил», — сказала она себе.